мертвых и раненых, с оторванными руками и ногами, с раздробленными позвоночниками и выпавшими из глазниц, вытекшими глазными яблоками от резкого удара взрывной волны в замкнутом пространстве. Всех их завалило битым кирпичом и обломками кровли. Бальк успел отползти на четвереньках от дверного проема, когда в сарай с ревом влетел первый фугасный снаряд. Бальк лежал с открытыми глазами и не понимал, жив ли он, или его остывающий мозг все еще фиксирует происходящее вокруг, а тело уже умерло. Потом он услышал прорвавшиеся к нему, будто из преисподней, звуки. Вначале ему показалось, что это прямо над ухом стреляет через его голову противотанковое орудие. Но потом он увидел красноармейца с перекошенным от злобы лицом. Тот стоял на середине сарая и, передергивая затвор винтовки с примкнутым штыком, старательно прицеливался и торопливо делал выстрел за выстрелом. «Колобаев!» — окликнул его другой, видимо, офицер. «Отставить, Колобаев! Отставить!» Но солдат снова открыл затвор, выбросил на пол дымящуюся гильзу, судорожным толчком дослал в патронник новый патрон и также старательно прицелился. Теперь Бальк разглядел, куда стрелял солдат. В углу лежал, плотно прижав к животу босые ноги, второй номер, Штриппель. Он еще двигался, но очередной выстрел русского освободил его от предсмертных судорог. Штриппель выпрямился и затих. Рядом с ним лежал еще кто-то из расчета Пауля Брокельта, но ни самого Брокельта, ни Буллерта, ни кого-либо из стрелков он не увидел. Из-под груды кирпичей торчал чей-то сапог с ровными рядами гвоздей. «Вот и все», — подумал Бальк. И ему стало жалко маму. Он мгновенно представил, как ей принесут извещение о его гибели. «Мама! Мама! Она не переживет этого! Зачем я здесь? Кого я защищаю в этом проклятом сарае? Какую позицию?» И он заплакал от жалости и к матери, и к себе. Видимо, он пошевелился или издал какой-то звук, потому что красноармеец Колобаев тут же повернул к нему свое бледное лицо, тем же заученным механическим движением передернул затвор и прицелился. Стальное колечко дульного среза плавало, словно лунный диск, отраженный в черной воде Боденского озера. Сейчас луна взорвется вспышкой огня, и из Боденского озера вырвется пуля калибра 7,62 мм, чтобы высушить напрасные слезы фузелера Балька, бывшего студента исторического факультета Дюссельдорфского университета, сына женщины, год назад потерявшей на Восточном фронте своего мужа. Вместо взрыва послышался металлический шлепок. Осечка. Нет, скорее всего, кончились патроны. Сейчас он зарядит новую обойму, и тогда добьет его, беспомощного, умирающего среди обломков кирпича и кровельной черепицы. Но красноармеец Колобаев вдруг перехватил винтовку на руку и, нагнув длинный штык, сделал шаг вперед. Бальк понял, что умирать придется не от пули, его приколют штыком, зарежут, как теленка, привязанного к дереву. «Прекратить! Колобаев, черт бы тебя!» Кто-то сбил с ног идущего к нему со штыком наперевес. Тот упал, нелепо раскинув руки. Винтовку вырвали из его рук. «Дай мне его! Дай, гада!» — вопил красноармеец Колобаев, катаясь в мерзлой пыли и кровавом снегу. «Дай мне его! Штыком! Мне тогда легче станет! Дай, лейтенант! Я должен поквитаться!» «Поквитаешься, Колобаев! В бою! А сейчас встань и приведи себя в порядок!» Тот, кого красноармеец Колобаев называл лейтенантом, подошел к Бальку и наклонился над ним. «Ну что, фриц, не хочешь уходить с нашей земли? Тем хуже для тебя. Сдохнешь здесь, как паршивая собака!» Через минуту снова послышался голос лейтенанта. Он стоял в дверном проеме, где всего несколько минут назад находилась позиция пулеметного расчета «Балька» и разглядывал искореженный прямым попаданием 45-миллиметрового артиллерийского снаряда «Шпандау». «Собрать оружие и выходи строиться!» В следующую минуту скомандовал он. Солдаты бросились исполнять его распоряжение. Захрустел под сапогами и валенками битый кирпич, заскрипел снег, и наступила тишина. Бальк закрыл глаза и прислушался к самому себе. Вначале подтянул одну ногу, потом другую. Зазвенели осколки черепицы. Ни позвоночник, ни ноги не повреждены. Он шевельнул рукой, и тут же острой болью пронзила лопатку. Правая работала лучше, значит, ранила в спину. Шрам на спине очень красиво, но его еще нужно вынести отсюда. Папаша Гейнса должно быть уже далеко. Помощи ждать неоткуда, а с такой раной ему своих не догнать. Никого из ушедших упрекнуть Бальк не мог. Ни он с пулей или осколком в лопатке, ни мертвые. Ведь для того они здесь, в этой каменной крепости, и остались, чтобы задержать Иванов, а фельдфебель Гейнце мог увести остатки взвода и вывести к отсеченным позициям раненых. Отсеченные позиции! Он собрал все силы и сел. Нет, его скелет не распался на части, и мышцы, и сухожилия тоже целы. Правой рукой Бальк потрогал голову. Подшлемник оказался сухим. Стального шлема нигде не было, видимо, сорвало с головы во время взрыва снаряда. На четвереньках он подполз к штриппелю. Его второй номер уже окоченел. Бальк приподнял его и сразу почувствовал боль в лопатке. Боль на этот раз молнией прошлась по всему стволу, от затылка до пяток. Но он все же смог приподнять тело своего второго номера и снял с него стальной шлем. Под кожаным амортизатором белела какая-то бумага, возможно, письмо, которое Арнольд написал перед боем и не успел отправить. Он надел на голову стальной шлем своего второго номера и сразу почувствовал себя более уверенно. Расстегнул камуфляжную куртку штриппеля, нащупал нагрудный карман, сдернул с клапана пуговицу и вытащил солдатскую книжку и все, что оказалось в кармане. Сунул документы в противогазную коробку. Второго, лежавшего чуть дальше штриппеля, он не узнал. Тому наполовину снесло голову, от лица не осталось почти ничего. Один подбородок. Плохо выбритый подбородок. Помощник адвоката всегда брился тщательно. «Когда я бреюсь, — говорил он, — я мысленно брожу по улицам своего любимого Кёльна». Возвращаться из родного города назад в вонючую траншею он никогда не торопился. Значит, это Пауль. Он расстегнул пуговицы и отыскал его документы. Затем в противоположном углу нашел еще одно изувеченное осколками тело. Документы он запихал в противогазную коробку. Почему русские не обыскали тела его товарищей и не забрали солдатские книжки? Он подумал об этом уже в лесу, когда выбрался из деревни. Теперь Бальк шел следом за канонадой. Доносилась она со стороны Яровщины. Значит, ему туда, к Яровщине. Если бы лейтенант приказал обыскать убитых, пристрелили бы и Балька, или закололи штыком, чтобы не обшаривать живого. Значит, лейтенант подарил ему жизнь и во второй раз. Как это ни странно, выворачивать карманы живого гораздо неприятнее, чем обшаривать окоченевший труп. Труп принадлежал уже не человеку, конкретному Ивану или Гансу, а войне. Воронцов бежал по дороге вместе со вторым взводом. Правее цепью продвигался первый взвод. Лейтенант Петров, вернувшись из Дебриков, возбужденно доложил, что деревня полностью очищена, что захвачено трое пленных, что последняя группа немцев засела в каменном сарае, и их выкуривали оттуда с помощью 45-ок. Артиллеристы сделали несколько выстрелов через двери и окна. «Какие потери, Петров?» — спросил лейтенант Воронцов. «Двое убитых, трое ранены, И еще!» Петров нервно ворохнул плечом. «Колобаева приходится чуть ли не под руки водить!» «Что с ним? Контужен? Струсил?» «Да нет! Озверел! Раненых немцев перестрелял! Когда патроны кончились, со штыком кинулся!» «Колобаев? Это из Орловских, что ли?» «Да, он из-под Орла, Новосильского района. Семью у него там каратели положили. Отца, мать, троих младших братьев». «За что ж семью расстреляли?» «Обычная история». Петров закурил. Пальцы его дрожали. «Партизанам Ярку зарезали. Те пришли ночью, постучались. Давай, хозяин, что можешь?» «Кто-то стуканул. В деревне, знаешь, всякий народ живет. Утром жандармы в сенцах нашли свежую шкуру. Им бы хотя бы зарыть ее». «Отправь его к старшине. Пусть пока в обозе побудет. Гиршман за ним присмотрит». Петров ушел, а позади послышался конский топот. Воронцов оглянулся и увидел группу всадников. Коней он сразу узнал. Впереди скакал капитан Солодовников. «Ну что, Воронцов, наступаем без помех?» «Да в том-то и дело», — ответил Воронцов и медленно потянул к обрезу каски окоченевшую, непослушную ладонь. «Ладно, ладно, ты мне так расскажи, что на душе? Остальное я видел». «В районе Яровщины у них отсеченные позиции. От болота до болота. Перекрывают всю горловину». «Думаешь, там они нас поджидают?» «Думаю, что именно там, Андрей Ильич». «Там-то там», — согласился комбат. «Но куда они танки подевали?» «Мои разведчики сообщили, что танковые моторы слышны именно там, между Яровщиной и Емельяновичами». «Твоя разведка уже там?» «Пришлось выслать сержанта с отделением. Разведданных-то». «Ладно, молодец. И вот что имею в виду. Нелюбин продвигается слева от дороги, но немного задерживается. А второй батальон, похоже, прижали к болоту. Или хитрит сосед, хвать его в душу. Что-то почувствовал, и теперь топчется на месте, вперед не идет. Ты придержи своих. Нелюбина подожди. Если что, сразу окапывайся. Пока артиллерия и минометчики не отработают, людей не поднимай». И вдруг спросил: «Санитарную роту не видел?» «Не было здесь никого, кроме наших санитаров». «Черт знает, все перемешалось. Лавренов приказал выяснить местонахождение санитарной роты и доложить. За лейтенанта Игнатьеву беспокоиться». Комбат посмотрел на Воронцова и закурил. Сказал: «Ну да, и зачем она со своим обозом сюда поперлась? Увидишь, скажи, чтобы поворачивала назад, в дебрики. Там есть подходящие постройки. Несколько домов уцелело. Пусть там и развертывает свое хозяйство, а то другие займут». По взгляду и жестам комбата Воронцов заметил, что тот и сам обеспокоен судьбой санитарного обоза. И он снова подумал о Веретенницыной. Вот кончится бой, и он сразу же напишет рапорт, чтобы старшину медицинской службы Веретенницыну перевели в тыловую часть. Глава 16. В тот день почтальон, однорукий Кирдяй, с трудом пробившись по нечищенной дороге из Андриенок в Прутки, принес в деревню всего одно письмо. «Петровна!» — окликнул он еще издали Зинаиду, завидев ее идущие по стежке со стороны колхозных скотных дворов. «Наливай, краса моя, рюмочку! Весточку тебе принес! Только ради тебя и пугал волков такую пропасть!» Кирдяй жил в Андриенках. Почту он носил им со станции на два села. Вместе с письмами, газетами приносил в Прутки и последние новости, о которых не писали газеты и не рассказывало радио. Почтальону было лет 30. Руку он потерял под Сталинградом, но это было не единственным его увечьем. Контузия затронула в нем какой-то нерв, и случались периоды, когда Кирдяй запивал смертельным, недельным запоем, запирался в своем доме и никого к себе не подпускал. Все тогда знали, что у почтальона рука растет, и никто его не тревожил. Кирдяй сидел на пороге и немигающими глазами смотрел на свою левую культю. Ему казалось, что она отрастает. И именно для этого он держал под рукой топор, чтобы отрубить пальцы, как только они покажутся. Гердяй боялся, что если рука вновь отрастет, его заберут на переосвидетельствование, а там неминуемо отправят на фронт. До войны он работал электриком на станции, и звали его Володей Кирдяшиным. Война всех делала другими. Зинаида свернула со стежки и побежала к дороге напрямик по снегу. Она видела в руке Кирдяя белый, как кораблик, треугольник, и уже не думала ни о чем. «Володя, ты меня не обманываешь, Володя!» — выкрикивала она, проваливаясь в снегу и не сводя глаз с белоснежного кораблика в руке почтальона. «Танцуй, Петровна, танцуй!» И Кирдяй, покашливая с придыханием, спрятал белый кораблик, на котором она уже увидела до боли знакомый почерк, обратно в брезентовую сумку армейского цвета. «Лебедушкой пройдись! Лебедушкой!» Делать нечего. Пришлось Зинаиде пройтись вокруг почтальона лебедушкой. «Эх, Петровна! Знаю-знаю, кто тебе пишет!» Кирдяй махал пустым левым рукавом, как флагом, и покашливал. «Соседи рассказывали! Это ж он, говорят, казаков перестрелял! С вашими мужиками да с окруженцами, а? Их опок, говорят, от него пулю получил. Ну, чего молчишь?» Зинаида остановилась и смерила Кирдяя холодным взглядом. «А ну-ка, давай сюда мое письмо!» «На-на, Петровна!» — засмеялся Кирдяй. «Рюмочка зеленая, краса моя, за тобой! Подождешь до Пасхи!» Холодно бросила она почтальону и торопливо развернула треугольник. «До Пасхи! До Пасхи, Петровна!» — покашлял Кирдяй. «Что ж, подожду до Пасхи!» 12.12.1943. Действующая армия. «Здравствуй, Зинаида Петровна. С тех пор, как мы расстались...» Торопливые строчки прыгали перед ее глазами, слова сливались, и она несколько раз принималась читать письмо сначала. Письмо было хорошее. Зинаида поняла, что на фронте, где находится Сашина часть, временное затишье. Посмотрела обратный адрес. Номер полевой почты тот же. Если судить по дате армейского штемпеля, письмо шло почти 2 недели. Долго. Зинаида огляделась по сторонам. Кирдяя на дороге уже не было. Зря она его обидела. Ничего, до вечера он никуда из прудков не уйдет. Видимо, пошел проведать кого-нибудь из фронтовиков. Зайдет, к отцу зайдет. Рюмка зеленая ему теперь покоя не даст, пока он ее не заполучит. Она сунула треугольник под ватник, прошла несколько шагов и потрогала его. Он уже нагрелся, вобрав ее тепло. Теперь ей не хотелось расставаться с ним, давать в чужие руки. Но она знала, что сейчас придет домой, возьмет на руки Улиту и расскажет девочке, что ее папка жив и здоров, бьет фашистов и гонит их с родной земли. А потом даст ей подержать письмо. Улита все понимает. Начинались васильевские морозы. Занятия в школе отменили. Директор школы, Серафима Васильевна, доводившаяся Петру Федоровичу двоюродной сестрой, привела в колхозное правление свою бригаду и сказала: «Вот, Петр Федорович, принимай на полный штат, пилы и топоры имеются». Председатель покачал головой, вздохнул, но ничего не сказал. Только уже на улице, когда отвязывал от столба Гнедова, передавая Серафиме Васильевне настывшие на морозе пеньковые вожжи, распорядился: «На сучки станете, сучкорубами! Поняла, Серафима?» «Сучкорубами, Петр Федорович! Ты инвалидов назначай, либо старух, а мы там работу сами себе найдем!» Председатель только рукой махнул. В Красный лес они выехали с песней, хоть и крепко держал мороз, и губы жгло низовым каленым ветром, а все же пелось. На делянку, где работали лесорубы, они прибыли веселые, раскрасневшиеся. Серафима Васильевна тут же выпрягла из саней председательского коня, накинула на него попону и привязала к дереву, крикнула бригадиру: «Принимайте подкрепление, Иван Лукич!» «Да вы сперва обогрейтесь!» Обрадовавшись неожиданной помощи, сказал Иван Лукич. «Чайку вон попейте с калиной!» На просторной росчести среди пней горел костер. На камнях в мерцающих углях стоял артельный чайник. Носик лениво посапывал, похлюпывал и ронял на черные угли бурые капли. «Расставляй, Иван Лукич! Некогда нам чаи распевать!» Дед Киря и Дмитрий Иванович Степаненков вымеряли и обрезали бревна, вытаскивали их на лошадях, раскладывали по периметру будущего сруба. Вальщики работали уже в дальнем конце вырубки, валили сосны и ели, обрубали сучья и макушки. Подтоварник складывали в отдельные штабеля, на стропила и стойки, на леса и перекладины. Стройка потребует много расходного материала. В первый день работы в лесу Анна Витальевна так наломала тело, что утром с трудом встала с кровати. Болели все мышцы, все суставы. Она наскоро умылась, оделась и побежала в школу. В это время Серафима Васильевна приказала им собраться пораньше, чтобы отправиться в Красный лес вместе с лесорубами и плотниками Ивана Лукича. Возле школы Анну Витальевну поджидала Зинаида. Она ушла из дому рано и еще пылил над деревней Млечный путь. Петр Федорович из полеводческой бригады перевел ее на ферму. Родила одна из доярок, Надя. Надя рожала уже второго. Вначале от окруженца, от старшего лейтенанта. «Ну, Надя, мужика 3 года как нет, а она рожает», — качали головами прудковские старики. Муж Нади пропал без вести в первое военное лето. «Анна Витальевна, миленькая, иди-ка домой, маме поможешь, за ребятами доглядишь, а в лес я за тебя денек съезжу». И Зинаида потянула из руки Анны Витальевны топор. Но та отвела ее руку и сказала: «Хоть это и непривычная для меня работа, но что положено, отработаю сама. Спасибо тебе, Зиночка, добрая твоя душа». И она обняла Зину, как сестра. После полудня учительская бригада покончила с расчисткой хлыстов. Сучья стащили в костры, и те заполыхали, гудя под самое небо. Смолистый запах разнесся по всему Красному лесу. Стали обедать. Возле крайнего костра, хорошенько уже прогоревшего и пылавшего ворохом раскаленного, как лава, мелкого уголья, навалили лапника. Сверху застелили солдатским одеялом и выложили из узелков у кого что было. Иван Лукич окинул живым взглядом обширную артельную скатерть, оценил ее обилие и сказал: «Ну, дай-то бог, чтобы дальше ни хлеб, ни сало на нашем столе не переводились». Взглянул на учительниц, подмигнул им и вытащил из солдатского вещмешка бутылку мутноватой самогонки. «А ну-ка, девушки-красавицы! Давайте ваши кружки!» Выпила и Анна Витальевна. Обрубая сучки и работая пилой, она вспотела, а потом, когда стали собираться к обеду, остыла и немного продрогла. Потому и выпила глоток. Слезы брызнули из ее глаз. Она закашлялась. Иван Лукич был доволен работой артели. Уже разложили комли на первые подоконные венцы. Уже дед Киря с мужиками принялся обивать топорами кору и верхний рыхлый слой. «Сгоняй в яйцо!» — приказал Иван Лукич. «Дерево зрелое, век стоять будет. Пускай в нашей школе и внуки учатся, и правнуки. Постарайтесь, мужики, чтоб потом не говорили, деды топора в руках держать не умели. Отнюдь!» После обеда на делянку прибыл Петр Федорович, распряг Гнедова, кинул ему охапку сена и выхватил из-под подстилки топор. «Назначай мне фронт, Лукич!» «А вот, становись рядом с Кирей!» — распорядился бригадир. «Разводите фасадный угол!» Тяжелая физическая работа не угнетала Анну Витальевну. На станции в райцентре, куда ее уже не раз приглашали вести географию, она сейчас вряд ли бы прожила. В деревне на вольном молоке и картошке она была спокойна за Алешу. В райцентре же учителя перебивались кое-как, а некоторые, у кого были дети и кто не получил по аттестату воюющих мужей, голодали. Далеким и чужим сном казалась теперь ей жизнь за границей. Дорога в Россию, краткосрочные курсы в Абвершколе. Георгий сказал ей: «Забудь, жить надо на родине, а родина твоя — Россия». И она изо всех сил старалась следовать его наказу. Однако жизнь на родине оказалась настолько тяжелой, что не раз она украдкой плакала. Ей казалось, что сил больше нет, что нужно что-то предпринимать, куда-то ехать, лучше в город, искать работу, жилье. Но уже в следующие минуты она думала: а как же Георгий? Где он будет искать их, когда вернется? Как он разыщет их в чужом городе? Нет, надо терпеть, надо ждать его здесь. В конце концов, в Прутках ей и сыну живется вполне сносно. Алеша всегда под присмотром, сыт, одет. Трудное время надо пережить здесь. Работа в школе приносила ей радость. В конце концов, ведь это именно то, о чем в эмиграции мечтали многие. Вернуться на родину, скромно жить где-нибудь в глухой деревеньке, обучать детей местных крестьян грамоте и топить вечерами печь. Романтические бредни жен и дочерей эмигрантов оказались довольно суровой действительностью. Но Анна Витальевна сумела вписаться и в нее. «Георгий», — сказала она ему во время последней встречи, — «я устала жить одна, в постоянном страхе быть обнаруженной большевиками. Что будет с нашим сыном, если СМЕРШ каким-то образом выяснит, кто я на самом деле? Это такой риск». «Аннушка, милая», — ответил он, гладя ее волосы, — «я знаю, что это уже не наша война, но мне необходимо доделать кое-какие дела». «Какие еще дела?» — недоумевала она, чувствуя, как к горлу подступают рыдания. «Давай, поселимся здесь, на хуторе», — уговаривала она его, целуя. «Никуда не уходи, они тебя здесь не найдут, и меня не найдут, ни те, ни другие. Будем жить, как сидоришины, доживем здесь до старости и умрем в один день. Алеша нас похоронит на песчаном берегу, в березах. Уютнее и умиротвореннее кладбище, чем здешнее, я не встречала еще нигде, ни здесь, в России, ни в Сербии, ни во Франции». Работу в лесу она восприняла как неизбежное испытание, которое необходимо пройти с достоинством. «Будь такой же, как все, ни у кого не возникнет никаких вопросов. Кто ты? Откуда ты здесь появилась? По настоящим ли документам проживаешь? Растворись, ты сельская учительница из беженцев. Твои все погибли во время бомбежки под Минском. Все!» Так наставлял ее Георгий. Она собрала обрубленные сучья, обхватила их покрепче, чтобы ни один не выпал, пока по глубокому снегу она будет пробираться к костру. Возле костра всегда хотелось задержаться, хоть бы на минутку, погреться, ощутить кожей щек упругое тепло гудящего огня. Когда они только начинали валить первые сосны, очищать их и распиливать по размеру, трудно было представить, что из этих смолистых, тяжелых как свинец бревен, и их труда, получится нечто похожее на стены будущей школы. Но теперь, обходя вырубку, очищенную даже от кустарника, и оглядывая белые бревна, аккуратно выложенные на такие же белые обрезки пенушки, Анна Витальевна уже видела очертания тех самых стен и вполне представляла, как естественно они лягут на фундамент в центре деревни у колодца. Она смотрела на сосредоточенные лица Ивана Лукича, деда Кири, на то, как старательно, поправляя друг друга, они отбивали шнуркой черту на очередном бревне, на то, как Петр Федорович поплевывал в ладони и снова азартно брался за выглаженное до костяного блеска топорище. Слышала скрип деревянного протеза Дмитрия Ивановича Степаненкова, который, по признанию стариков, лучше всех умел зарубать углы, и поэтому его просили подойти то туда, то сюда, чтобы плотнее и правильнее придавить очередной венец. «Клади, девятое надавит!» — смеялся бывший танкист. И морщинистый шрам ожога на его подбородке натягивался в жуткой гримасе. Непонятные для женского уха шутки смеялись все плотники. Выкатывали из штабеля очередное бревно, внимательно осматривали его, заходя и с той стороны, и с другой. Так цыган на базаре осматривает приглянувшегося коня. Иногда бревно отбраковывали, выкатывали другое, подводили под него жерди и катили ближе к срубу, закрепляли скобами и дружно принимались за топоры. Анне Витальевне нравилось наблюдать за работой плотников. В Европе почти все было построено из камня или кирпича, кровлей покрыты черепицей, а здесь, в глубине заснеженной России, где и сама она родилась когда-то, в год начала Первой мировой войны, все возводилось из дерева, и деревом отделывалось. Дерево росло и дозревало в местном лесу, его не привозили издалека, мастеров тоже не приглашали со стороны. Собирались старики, ветеринар, конюх, председатель колхоза, приносили с собой топоры, пилы, другие простые инструменты, изготовленные, может быть, в здешней кузнице. И, глядя на них, можно было предположить, что этим они занимались всю жизнь, изо дня в день. О деле, которым заняты и о котором, должно быть, думали каждую минуту, они почти и не говорили. Перекинуться порой двумя-тремя словами, смысл которых понятен только им. Перевернут бревно, примерят его, ладно ли лежит на углу. Снова снимут и подрубают по новым отметкам, сделанным обожженной в костре палкой. Ее они используют как карандаш. Но если уже заводят разговор, то их работы он, как правило, не касается. Старики вспоминают истории из своей далекой молодости. Те, кто помоложе, о довоенном, и ни одного грубого и матерного слова. Деликатность прудковских мужиков Анну Витальевну восхищала. Язык курсантов Абвершколы и русских из боевой группы Родовского был иным. Анна Витальевна подтащила к костру свою охапку, сходу развернула ее и, приподняв, силой бросила в огонь. У нее уже получалось так, как у тех, кто всю жизнь прожил в деревне и для кого работа в лесу была обычным делом. Она стащила сырые рукавицы и с облегчением вытянула к огню ладони. Ладони ее парили. Она улыбнулась, чувствуя, как тепло огня через кожу ладоней проникает в самое сердце, потому что в этот миг она вспомнила другой лесной костер и подумала о Георгии. Взрыва она не услышала. Просто костер вдруг вздыбился перед ней багровым гейзером. Гейзер стремительно увеличивался с каждым мгновением и вскоре закрыл все пространство. «Скорее, скорее! Кладите ее в сани!» — услышала она голос Петра Федоровича. «Хорошо, что он здесь», — подумала она. Слышался чей-то плач. Плакала Серафима Васильевна. Нет, это был не плач, а рыдание. Неужели случилось что-то страшное? Так рыдают только по умершим. Что случилось? С кем? Неужели кого-то придавило деревом? В деревне она пришла в себя, открыла глаза. Сквозь розовую пелену увидела склоненное над нею лицо Зинаиды. Она вдруг поняла, что надо сказать ей то главное, для чего ей, видимо, и даны судьбой эти последние мгновения. Она поняла, что еще не мертва, что надо говорить. «Алешу, Алешу никому не отдавайте, отец придет за ним, Георгий придет!» Она торопилась, потому что не знала, сколько продлится этот дар. Но то, что он вот-вот будет отнят от нее, она уже чувствовала. «Петр Федорович, миленький, я вас любила и уважала как отца. Зиночка, сестрица, не бросай Алешу. Христом Богом заклинаю, не бросай. Георгий за ним придет. Он придет за сыном. Но если не придет...» И она тяжело вздохнула. Некоторое время лежала молча, собираясь силами. «Тогда воспитай его как своего сына. И Саше наказ мой передай. Он хороший, чистый человек и любит тебя. Такие люди редкость, а больше мне нечего просить. Отвезите меня туда, туда, там хочу лежать, в березах, на солнышке, под черничником, рядом с Пелагеей. Там такое теплое солнце, он туда вернется, только туда, туда. Куда? Куда, Анна Витальевна? Зинаида гладила ее холодную руку. На озеро, туда. Глава 17. Глаза постепенно привыкли к темноте, и Шура увидела человека, стоявшего возле опорного столба, на котором висел велосипед, старый абажур и еще что-то, чему в доме уже не находилось места, но что выбросить в мусорный контейнер было все-таки жаль. Человек был среднего роста, одет в залатанную красноармейскую шинель, из-под которой виднелась такая же ветхая гимнастерка и брюки, обут в деревянные башмаки. Такие носили большинство русских военнопленных. «Прошлой ночью я работал во вторую смену», — заговорил стоявший перед ней. «Началась бомбежка. Бомба попала в наш цех. Почти всех ребят. Остальных всех переранило. У некоторых ожоги. Я их всех стащил в одно место, где было безопасно. В эту ночь двое наших должны были бежать. Оба погибли. Я нашел их сумку, вот она. В ней продукты». И он указал на солдатский вещмешок, лежавший на опрокинутом ящике. «То, что мы собирали всей группой. Но маршрута я не знаю. Карта, которую рисовали для наших ребят французы, осталась где-то под завалами, вместе с теми, кто должен был бежать. К тому же я не успел добежать до леса, до гор. Самолеты улетели, и по дороге началось движение. На дороге они бы меня сразу заметили». «Тебя как зовут?» «Шура», — ответила она. «Ты Остовка?» «Да». «А ходишь без нашивки?» «Мне хозяйка разрешила». Человек, назвавшийся Иваном, тут же отступил на полшага в глубину сарая, где сумрак был погуще и понадежнее, и спросил шепотом: «Она дома?» «Нет, фрау Бальк уехала в деревню». «В доме еще кто-нибудь есть?» «Нет, только я. Фрау Бальк живет одна». «Ты меня ночью заметила?» «Да, я увидела, что кто-то пробежал под окном». «Там, недалеко от вашего дома, бомба попала в магазин. Под ним было бомбоубежище. Все разворотило. Очень много убитых». «Так вот, откуда на машинах в сторону санатория и лазарета везли раненых. Несколько машин скорой помощи и грузовиков». Когда машина проходила мимо дома, Шура слышала стоны и плач. И Шуре показалось, что это машины плакали и стонали от боли. Хорошо, что она не пошла в бомбоубежище. Вначале Иван показался ей старым. Потом, когда она увидела его глаза, поняла, что ему не больше 30. А теперь, когда всего его разглядела хорошенько, она обнаружила, что ему лет 25, не больше. Глаза Ивана ей показались знакомыми. Настолько знакомыми, что с какого-то момента она боялась в них заглянуть, потому что уже точно знала, она где-то встречала его, и это было совсем недавно, может, в дороге сюда, в Германию, когда все происходившее казалось кошмарным сном, который снится-то не ей. Серая, холодная пелена, словно пыль, которую нельзя стереть ни с глаз, ни с души, покрывала все, что случилось с ней в последний год. И когда оттуда, из этой пелены на нее посмотрели глаза Ивана, боль снова вернулась и захлестнула, так что надо было найти силы, чтобы удержаться хотя бы от слез. «Не бойся, Шура, я скоро уйду». Иван подошел к двери, посмотрел на дворик, в конце которого виднелась чугунная решетка ограды. За оградой мостовая, а дальше лежала долина, все еще заполненная дымом ночного пожара, который из города сполз туда, в низину. Дым лежал в долине реки, как будто утренний туман. Дальше, за рекой, уже начинались предгорья, покрытые пятнами леса. Туда жадно смотрел Иван. Я не боюсь. Но мне надо побыть здесь, хотя бы до ночи, когда приедет твоя хозяйка. Не знаю, она может появиться в любую минуту. Иван снова заволновался, посмотрел на свои деревянные башмаки, сказал: «И обувь у меня не для такой дороги». Он кивнул на горы, а у раненых ребят я попросить сапоги постеснялся. Вот дурак, надо было снять с кого-нибудь из убитых. У сержанта Петрова были неплохие ботинки, он выменял их во французском бараке. В ботинках Петрова мне бы эти горы пройти ничего бы не стоило. Теперь не только глаза, но и осанка, и что-то в голосе Ивана напоминало ей о недавнем прошлом. «Что ты так смотришь на меня?» — заметил он ее пристальный взгляд. «Ты есть хочешь?» И она опустила глаза. «Не отказался бы. То, что там в мешке, пригодится в дороге. Я ведь не прошел еще и километра». «Я сейчас». И она шагнула к двери. «Подожди-ка». Остановил ее, схватил за руку. «Если что, ты меня не видела. Мне придется сказать все как есть. Но ты меня не видела. Иначе они схватят и тебя». «Хорошо, я поняла». Она принесла ему кастрюльку с остатками каши, немного хлеба и печенья. Иван сразу же вывалил содержимое кастрюли на полу шинели и сказал: «На, забери, унеси сразу в дом. Тебя здесь в сарае не было. Когда ты заходила за инструментами, я прятался. Ты меня не заметила, поняла?» В словах Ивана, в том, как он говорил, как потом сел на корточки и ел, как жадно заталкивал в рот холодные, как студень, куски каши, Шура вдруг увидела такую беззащитность человека, оказавшегося перед копьем своей судьбы, что она забыла обо всем и стала думать только о том, как помочь ему. «Фрау Бальк, если она приедет сегодня, в сарай вряд ли пойдет. С деревом Шура справится сама». И вдруг она вспомнила, что полицейский обещал прислать рабочих, они ведь вот-вот придут. Рабочие пришли примерно через час. Это были братья из деревни Гольтяева, Серега и Коля. Гольтяева в нескольких километрах от прудков. Их угнали в один день, и ехали они сюда в одном вагоне. Вначале Шура не поняла, почему они появились здесь, когда весь город разбирал завалы, когда и она, Шура, тоже должна была работать вместе со всеми, там, в центре города, откуда еще тянуло дымом пожара. Все дело в том, что полицейские, видимо, проявляют к фрау Бальк особое внимание. Шура много читала, внимательно наблюдала за взрослыми, слушала их разговоры, прислушивалась и к тому, что происходит в ее сердце, и кое-что уже понимала. Внимание полицейского к ее хозяйке было не просто вниманием друга погибшего мужа, а чем-то большим, что иногда связывало людей даже такого возраста, в котором пребывали фрау Бальк и городской полицейский. «Нас прислали сюда на помощь», — сказал Серега. «Здесь не бомбили?» Коля огляделся. Взгляд его на мгновение содержался на сарае, дверь которого в попыхах Шура так и не успела закрыть. «Они думали, что только у них есть самолеты. Бомбоубежище разнесло в щебень», — снова заговорил Серега. И на лице его Шура прочитала выражение удовлетворенного злорадства. «У англичан очень хорошие самолеты. Французы говорят, что теперь они летают с юга, с какого-то острова в Средиземном море, выбили оттуда итальяшек и разместили авиабазу». Примерно то же чувство испытывала она ночью, когда слышался гул моторов и вой падающих бомб. Но когда мимо дома провезли к лазарету раненых, когда она услышала их стоны и плач, когда поняла, что так плачут от боли и страха смерти, ей самой стало страшно. «Бомбы падают на всех», — сказала она, — «на детей тоже». «Здесь нет детей, здесь все фашисты». Шура промолчала. Она знала, что это не так, но спорить с братьями не стала. Втроем они быстро принялись за работу. Сучья порубили и повязали вениками, дерево распилили и покололи. Колотые дрова сложили под навесом ровным штабельком. Шура знала, что фрау Баль, которая вот-вот должна была приехать из деревни, их работа понравится, и, возможно, довольная тем, что дом во время налета не пострадал, и что следы ночного беспорядка убраны, она прикажет накормить работников, тем более, когда узнает, что их прислал ее знакомый полицейский. Наблюдая за братьями, Шура спросила, как вас там кормят, ребята? Да как, на завтрак дали по 4 картофелины и по кружке теплой кавы. Кава горькая, такая противная, что на рвоту тянет. На обед дадут суп из брюквы, баланда, в которой плавают кусочки брюквы. Мать поросятам такое варила, только погуще. Да еще мучицы туда сыпала. Летом мелко порубленные крапивы или лебеды. А нам так, без витаминов. А хлеб вам дают? Дают. Один раз в день, утром. Да, утром, подтвердил младший Коля. Наверное, для того, чтобы весь день хорошо работали. А вы слышали что-нибудь о Тегеране? Осторожно спросила Шура. О чем? О Тегеране? О Тегеране. Это город такой, столица Ирана. Иран наш союзник? Скорее всего, да, немного подумав, ответила Шура. Французы принесли листовку, сказал Серега. В ней написано, что если немцы будут относиться к населению оккупированных стран так же, как в начале войны, то им за все придется ответить. Французы знают все. Коля заметал остатки мусора и посматривал на дверь сарая. Они получают письма из дома. Письма из дома? Какое счастье получать письма из дома, от мамы. Шура даже на мгновение перестала дышать. Единственное письмо от мамы она хранила в коробке из-под чая и перечитывала его почти каждый день. Особенно, когда скучала по дому. А скучала Шура почти всегда. Она даже заметила, что в выражении ее лица и глаз появилась едва уловимая печаль. Шура подходила к большому зеркалу, улыбалась, но тень глубоко залегшей печали не исчезала. Она светила своим тусклым светом как бы изнутри. Французы рассказали, что у Красной армии появились новые, более мощные танки и самоходки, новые самолеты и противотанковые пушки, которые пробивают броню тигров и пантер. Скоро наши будут здесь. А вы знаете того француза, который работает в парикмахерской? Вдруг спросила она. Да, это Арман. Он-то как раз и приносит нам все новости, иногда даже кое-что из продуктов для Володи. Братья переглянулись. Если наши к весне не придут, мы все уйдем в горы. Арман знает, где прячутся партизаны. Маки? Спросила Шура. Да, маки, ответил Коля. И снова посмотрел на приоткрытую дверь сарая. Ты одна? Насторожился и Серега. «Одна? Ты врешь!» И старший из гольтяевских братьев заглянул в проем сарая. Иван Воронцов попал в плен в октябре 1941 года под Вязьмой, когда немцы в ходе операции «Тайфун» окружили 64 наших дивизий, 11 танковых бригад, 50 артполков, а потом, организовав внешнее кольцо, быстро добили их. Окруженные несколько раз пытались прорваться. Выйти удалось немногим. О тех днях, постепенно утративших черты реальности, как и все то, что последовало потом, когда его втолкнули в колонну военнопленных, покорно бредущих на запад, сержант Воронцов старался не думать. Сил это не прибавляло, а в лагере и потом здесь, в Баденвайлере, в относительном благополучии, силы нужно было хотя бы беречь и при возможности накапливать, как патроны перед решающим боем. Как патроны, потому что их может попросту не оказаться в нужный момент, когда они особенно понадобятся. Но сны и случайные фразы, произнесенные кем-нибудь из товарищей, снова и снова возвращали его туда. 41-й год, в осенний Вяземский лес, словно конвой невольника. Ему, невольнику, хочется бежать, душа его рвется на свободу, на родину, а тело уже не может обеспечить ни быстроты побега, ни скрытности. Лагерная же охрана всегда начеку. Навсегда он запомнил этот день. 24 ноября 1941 года. И опушку леса неподалеку от небольшой деревушки. В деревню ушли его товарищи, чтобы раздобыть хоть немного еды, и они, 9 человек бойцов, остались их ждать в березняке. А часом раньше он закопал там же, под приметной березой с раздвоенным стволом, окоченевшее тело отца. Уже больше месяца они скитались по лесам. После прорыва фронта 5 октября их 91-я стрелковая дивизия несколько раз меняла позиции. Держала оборону вначале в районе холма, севернее железной дороги, Вязьма-Смоленск, потом на Днепре. 8 октября пронесся слух, что немцы обошли их севера и юга и замкнули кольцо. Слухам какое-то время не верили. В роту пришел комиссар из штаба батальона и сказал: «Товарищи бойцы! Паникеры разносят слухи о нашем окружении. Все это неправда. Дивизия готовится к решающему удару, в ходе которого положение будет восстановлено. Задача остается прежней – удерживать свои позиции, крепить большевистский дух и воинскую дисциплину, увереннее громить врага». Но все дороги, которые проходили через их окопы, были уже забиты обозами с ранеными. Мертвых стаскивали с повозок и оставляли прямо на обочине, в том числе и возле их окопов. Все чаще налетали лаптежники, все больше потерь было в их роте. Вскоре нечем стало перевязывать раненых. И снова слухи: окружены, окружены, окружены. Взводный лейтенант сказал: «Ребята, держаться, другого приказа нет». Но нервы расшатались уже до предела. Командиры выглядели растерянными, отдавали приказы неуверенно. Их ротный вел себя так, как будто что-то знал, но сказать им всей правды не может. Кому верить? Что впереди? Что позади? Где немцы? Где тыл? Вся правда стала известна уже на утро. На рассвете обозы, всю ночь шедшие в сторону Вязьмы, хлынули в обратном направлении. «Вязьме немцы! Мы окружены!» Вот тут-то и началось. Подошел какой-то взвод, снял пулемет с кузова полуторки. Тут же из обоза, где уже вперемешку двигались и раненые, и бегущие, нахватали человек 10-12. Отбирали тех, на ком не было кровавых бинтов, кто шел без командиров и оружия. Отбирали ловко, и чувствовалось, что делают они свою работу не в первый раз. Встав плотными группами, по 5-6 человек, по обочинам напротив, одна из групп, наметив какого-нибудь бедолагу, ударом в плечо или в спину, выталкивала его из колонны, а вторая тут же подхватывала его под руки и... во враг. «Кого это они?» — спросил Ивана его второй номер. «Нестор, ты ж видишь кого? Без винтовок, без подсумков. Кто оружие побросал, того и забирают. Зачем?» И тут начался артобстрел. Вначале позади окопов, в лесу, лег одиночный снаряд. Потом с небольшим интервалом уже ближе, на краю поля шарахнул другой. А третий уже разорвался во втором взводе. «Ну, ребята, надевайте каски!» — сказал им взводный. Стало ясно, что огонь немецкой артиллерии корректировался. Снаряды ложились точно по линии окопов и по дороге, запруженной повозками, грузовиками, санитарными подводами, кухнями и разным тыловым барахлом на колесах. С дороги народ хлынул в лес, в окопы. К ним в просторный пулеметный окоп прыгнул один из тех, кого взвод, приехавший из тыла на полуторке с Максимом, выхватил из колонны бегущих. Но во враг его отвести не успели. Начался артобстрел. Молодой, лет, может, 19, примерно одногодок Саньки, младшего брата. Уткнулся в угол окопа, голову руками закрыл и трясется. Его Нестор растолкал и говорит: «Ты чё трясешься? Так страшно же! Всем страшно! Немец сейчас в атаку пойдет, так и ему тоже страшно будет!» Малой смотрел на них ошалелыми глазами. «Это кто?» К ним в окоп спрыгнул взводный, внимательно посмотрел на чужого. «Дезертир? Паникер? Что, увидел немца, так и в штаны сразу наложил? Или ты его еще и в глаза не видел?» «Не видел?» — прошелестел пересохшими губами боец. «Или деранул от него, когда увидел?» «Нет, правда, не видел». «Андриенков, дай ему винтовку!» — приказал вдруг взводный и кивнул на плащ-палатку, под которой лежали винтовки выбывших. Нестор потянул на себя брезент, вытащил винтовку и первый попавшийся под руку подсумок. «На, бери, винтовка хорошая, пристрелена как надо. С нею Гришка воевал, двоих танкистов с башни так и срезал. Слыхал? Героическая, можно сказать, винтовка. Доверяем ее тебе с надеждой, что доверие оправдаешь». Взводный прислушался. Артобстрел, похоже, прекратился. «Как твоя фамилия, боец?» «Ефимов». «Ну вот, боец Ефимов, видишь пустой окоп? Дуй туда, занимай его и слушай мою команду, понял?» «Понял». Обстрел действительно прекратился. Во враге неподалеку заработал пулемет. Одна нескончаемая очередь. Как будто немецкая цепь подошла вплотную. Там расстреливали дезертиров и паникеров. «Ну вот», — сказал лейтенант, — «одно отделение наша дивизия уже потеряла». Только затих во враге пулемет, в поле, куда уходила дорога и где горели разбитые грузовики и телеги с разным тыловым имуществом, появились танки. За танками цепью ушла пехота. Первую атаку они отбили, хотя ни одного танка поджечь не удалось. Танки вдруг развернулись и начали уходить в балочку, а через минуту они, а может другие, понять уже было ничего нельзя, выскочили с тыла и начали перемешивать с землей окопы второго взвода. Кто побежал первым, они с Нестором потом так и не могли вспомнить. Им казалось, что вроде бы все сразу и побежали. Опомнились уже в лесу, во враге. Боя не слыхать, в стороне дороги урчат танки. Стрельбы особой вроде бы и нет. Так, одиночные винтовочные выстрелы в стороне их окопов. «Ну что, ребята, бросили позиции? Что будем делать?» Лейтенант ходил вдоль оврага, винтовка с примкнутым штыком на плече. «Да что делать, что делать? Не видишь, пи, роте!» «Роте, может, и пи, но мы-то живы и при оружии. Слушай мою команду. Сейчас всем построиться на той стороне врага, а там разберемся, что делать». В тот день лейтенанта еще слушали, построились, в строй встали все, даже те, кто уже откровенно посматривал в лес и не особо дорожил ни винтовкой, ни петлицами, да и на лейтенанта косился зло, недоверчиво. Пересчитал лейтенант свое войско, в строю оказалось 19 человек. Части с первого взвода, части с второго. Кое-кто заблудился и из третьего. И даже из санчасти двое санитаров. Иван готов был выполнять любой приказ лейтенанта, даже если бы тот приказал в тот момент контратаковать немцев на дороге, потому что не увидел в строю отца. «А где дядь Гриша?» — толкнул его в бок Нестор, когда они стояли на краю оврага, поправляя одежду и осматривая снаряжение. «Не видел я его, Нестор. А ты?» «Я не видел. Скорее всего, на дороге остался». И Нестор вдруг спохватился. «Неужто взводный на дорогу поведет? Где ж мы с винтовками? Против такой силы?» «Пойдем, Нестор. Пойдем, если командир прикажет. Там на дороге много наших осталось». Но на дорогу лейтенант их не повел. Повел в лес. Иван хотел уйти, не мог он бросить отца. Нестор стал отговаривать. «Брось, Вань, не трави душу. Если в плен попал, то его уже угнали. Ты ж видел, какую колонну они там наверстали. А если ушел, то тоже где-нибудь тут, в лесу, бродит. Двое суток блудили по лесу, доели последние сухари. От раненых потянуло смрадом, запахли бинты. Перевязки не менялись с тех пор, как бежали в лес. У некоторых под бинтами появилась опухоль, их пошатывало от высокой температуры. Стало ясно, что с такими далеко не уйти. Запах гангрены — это запах скорой смерти. Однажды под вечер вышли к деревне. Деревенька так себе, дворов 6. Не деревня, а лесной хутор. Лейтенант остановил их, долго слушал, вглядывался в сумерки. В затеплившиеся красноватыми огнями керосиновых ламп окна, казавшиеся издали совсем низкими, придавленными к земле. Потом сказал: «Вот тут, ребята, и разживемся. Тут переночуем и просушим одежду». «Хорошо бы», — подумал Иван. Но не шел из головы отец. Как бы он ни прокручивал назад произошедшее, какие бы варианты ни просчитывал, выходило всякий раз одно. Отца он бросил. Там, на дороге, бросил. Как бросил окоп. Пулемет Иван не бросил. Дегтяря они тащили с Нестором по очереди. Один нес пулемет, а другой сумку с тремя запасными дисками. Винтовку Нестор где-то потерял. Да и черт с ней, с винтовкой. О ней даже лейтенант Нестору не вспомнил. Хорошо, что пулемет вынесли с запасом патронов. Лейтенант у них был человек. Со взводным им повезло. Но отец остался где-то там, на дороге, и эта постоянная мысль разъедала душу сильнее гангрены. «Воронцов», — приказал лейтенант, — «занимай-ка позицию вон там, чтобы улицу мог свободно простреливать. Если что, я по улице не побегу, так что лупи вдоль дороги, патронов не жалей». Иван залег за березой, поставил пулемет на сошки, прислушался. Лейтенант ушел в деревню не один, с Нестором, а через минуту оттуда крики и пулеметная очередь. Пулемет немецкий. Иван уже научился различать пулеметные голоса. Запустил очередь и он, но стрелял не вдоль улицы, как приказывал лейтенант, а прямо по вспышкам пламени работающего пулемета. Вскоре загорелся крайний дом. Вышло так, что Иван стрелял по крыше. Крыша соломенная занялась легко, а пули трассирующие. Трассирующими ночью стрелять лучше, можно трассой управлять и к цели ее подводить. Замолчал пулемет. Дом горит, а от деревни к лесу человек ползет. Один. Значит, кто-то там остался. Кто? Нестор или лейтенант? «Воронцов!» — услышал он голос взводного. «Снимайся! Уходим!» «Значит, там остался Нестор». Так потерял он и Нестора Андриенкова, с кем вместе уходил на войну из своего села, Подлесного, последнего своего земляка. Километра два бежали лесом, пока в конец не выдохлись. В какой-то лощине у ручья повалились, чтобы отдышаться. Лейтенант рядом, хрипит, матерится, никак откашляться не может. Дрожащими пальцами снимает с нижней губы тягучую слюну. «Разжились», — говорит, — «и пожрали, и обсушились, и раны чистыми бинтами. Была б моя воля, всю деревню бы спалил. Гад на гаде!» «Деревня тут ни при чем», — сказал один боец из ополченцев. Иван его по голосу узнал. «Ополченцами?» Как раз перед немецким прорывом пополнили их батальон. Во взвод к ним пришли четверо, все пожилые, стрелять умели неплохо. «А кто тут при чем?» Иван почувствовал, как напрягся взводный, зашевелился, начал вставать. «С немцами надо воевать, а не дома в деревнях жечь. В этих домах наши люди живут, советские. Вот, сожги дом, и где теперь жить людям?» Голос ополченца становился все тверже. «От немцев! Побежали, как зайцы от гончей!» «Это точно!» — сглотнул комок в пересохшем горле Иван. как зайцы. Даже отца бросил. Где наши танки? Где артиллерия? Где самолеты? Ополченец стоял перед взводным смело, разговаривал как с равным. Что ж, на свои вопросы он право имел. Эти вопросы мучили всю роту, да и не только роту. Точно так же спрашивали друг друга и не слышали ответов и в других ротах, батальонах, полках и дивизиях. «Вы меня об этом спрашиваете?» — вдруг сказал осекшимся голосом лейтенант. «У меня одно право — умереть вместе с вами, в окопе. А то, что я вместе с вами драпанул, не лезет ни в какие уставы. Вот в этом я виноват по горло. Надо было за дорогу зубами держаться и вас не пускать. Под револьвером держать там всех!» Все слушали своего командира молча. Иван вдруг почувствовал, что и лейтенант не всесильный человек, и что если и он сейчас скиснет, то им точно конец. «Вот что, мужики, послушайте теперь меня. Я командир небольшой, всего лишь сержант». Так начал свое слово и он, до этого времени молча наблюдавший за происходящим. Он понял, что начинается разброд, что все уже не доверяют друг другу, и вот-вот вспыхнет огонь взаимной вражды, и группа распадется на пары и одиночки, и тогда не выйти никому из них. «Всем нам тут не сладко, но давайте договоримся вот о чем. На лейтенанта не залупаться, он, между прочим, нас не бросил, а вы видели, какие толпы по дороге без командиров шли. Ефимов», — позвал он бойца, который теперь после того, как увидел расстрел своих товарищей во враге у дороги, не отставал от них ни на шаг. «Я?» — брякнув винтовкой, вскочил на ноги Ефимов. «Что будет с нами, я не знаю». Иван толкнул бойца к ополченцу. «А вот ему наш лейтенант жизнь уже спас, вы все знаете. Так что как хотите, а я с лейтенантом до конца. Если бы особняки начали разбираться, то и лейтенанта могли поставить к березе. Вы как хотите, а я с таким командиром до конца». Ночью в лесу они набрели на костер. Возле него сидели и сушились несколько бойцов из их роты. Иван сразу спросил об отце. «Воронцов ушел вместе со старшиной», — ответил один из бойцов. В лицах сидевших у костра чувствовалась настороженность. Видно было, что на гостей они не рассчитывали. Ни на гостей, ни на пополнение, ни на то, что сами могут стать пополнением. «А вы почему не со старшиной?» — спросил взводный, сразу все поняв. «Мы сами по себе». «Что, по домам? Где ваши винтовки? Бросили?» И взводный рывком расстегнул кобуру. Сидевшие у костра некоторое время подавленно молчали. Потом встал один в летах, чем-то похожий на отца, и заговорил спокойным голосом. «Ты, лейтенант, нас не стращай. Война для нас уже кончилась. Ты что, не понял? Там на дороге и кончилось». Лейтенант молчал. Он и сам понимал, что все действительно кончилось на дороге. Пожилой сглотнул и заговорил дальше. «Что ж это за армия у нас? Как своих расстреливать, так и пулеметы нашлись. А тут три дегтяря на всю роту. Так что мы идем домой. С такой армией, как наша, мы против германской стада. И пастуха у нас, как выяснилось, тоже нет. Вот ты, лейтенант, за последние дни, когда германец на прорыв пошел, видел хоть бы один наш самолет? Ну вот, и мы не видели. Где они, наши сталинские соколы? На каком фронте дерутся? А может, их и вовсе нет? Или сразу на аэродромах попрятались, когда мессершмитты в небе появились? А где старшие офицеры? Что-то я в окопах ни одного командира батальона не видел, ни командира полка. А где наши комиссары? Все попрятались. Только болтать, когда пули не летают. Сытые балаболки, штабные крысы, трепачи и трусы. Все попрятались. Солдата одного в окопе оставили. Так получается». Пожилой сел и принялся поправлять ботинок, надетый на колышек у костра. От ботинка шел густой пар. Они постояли немного и пошли дальше. Все понимали, что пожилой прав. Но Иван вернулся, подошел к пожилому, спросил, куда ушел старшина. «Твой батька шел со старшиной, они пошли в сторону Вязьмы, у них карта есть, зря они туда полезли». И вдруг пожилой предложил: «Оставайся-ка, парень, с нами, заведет вас лейтенант». Иван догнал своих уже в поле. «А я думал, ты, Воронцов, остался», — сказал устало взводный. «Где? У костра?» «Ну да, с этими пораженцами». Вскоре они догнали группу старшины. Они почти одновременно вышли на лесную полянку и замерли, наставив друг на друга винтовки. Иван сразу узнал отца, хотя тот оброс седой щетиной, осунулся, постарел. И тогда, близ той деревушки под Вязьмой, когда он лежал в перелеске с пулеметом, а позади виднелась приметная береза с раздвоенным стволом, и теперь, сидя в сарае на юге Германии, перед ним стояли глаза отца, полные страдания, лицо, обметанное седой, недельной щетиной. Они обнялись. Отец гладил его стриженную голову, и Иван чувствовал щеками его слезы. «Как ты думаешь, где сейчас наш Санька?» — спросил отец. Это был его первый вопрос. Последнее письмо пришло из Подольска. Он писал, что их снова направляют в летние лагеря, куда-то под Серпухов. Об отправке на фронт он ничего не писал? Нет, даже намека не было. У него выпуск весной следующего года. Будет лейтенантом, получит взвод. Лейтенанты на фронте долго не живут. Отец вздохнул. 2-3 боя. И либо в госпиталь, либо в братскую воронку. А до весны их в училище держать не будут. Немец вон как попер. Фронт прорвал. Завтра у Подольска будет. А Серпухов еще ближе. Ты что, думаешь, что и Санька уже на фронте? Может, и не на фронте, но думаю, что где-нибудь там, позади нас, уже копает свой окоп. А почему не сказал, что письмо от него получил? Вначале некогда было, отступали, а потом забыл. На следующий день снова наскочили на немецкий пулемет, потеряли двоих. Потом их обстрелял танк. Вышли на дорогу, а он стоит на повороте и контролирует перекресток. Еще трое до врага не добежали. Ночью ушли несколько человек в деревню и не вернулись. Утром лейтенант пошел проверить посты, а постов нет, ушли. Через несколько дней соединились с другой группой, которую вел генерал Малышкин Василий Федорович. С ним несколько подполковников и майоров, и до роты бойцов и лейтенантов. Пошли дожди, захолодало. Однажды утром выбрались из землянки. Снег кругом, каждый след виден за версту. В лесу стало неприютно, да и еду стало добывать с каждым днем все труднее. Однажды заночевали в землянках, утром встали, генерала нет. В землянке, где он ночевал, лежит его одежда. Пошли по тропе, протоптанной через болото. Вскоре нашли изорванное на клочки удостоверение. Отец сказал: «Все, ребята, дальше идти незачем. Когда генерал в солдатскую шинельку переодевается, он уже не солдат, у него теперь своя дорога». Но встретиться им еще пришлось. Дважды. Первая встреча произошла 24 ноября. Утром он похоронил в перелеске отца. Отца ранило осколком мины. Когда переходили поле, из деревни их обстреляли из пулемета. Они побежали к лесу, и тогда немцы бросили несколько мин. Осколок вошел отцу в спину. Всю ночь его несли на носилках. На рассвете лейтенант остановил их на отдых. Иван наломал сосновых веток, лег рядом с носилками и задремал. Вскоре его разбудил старшина. «Воронцов, вставай! Твоя смена!» Он вскочил и сразу нагнулся к носилкам. Снег на лице отца уже не таял. «Что? Помер Григорий Александрович? Царствие ему небесное!» Старшина стоял под сосной, пошатываясь от усталости и недосыпания. «Ладно, на час освобождаю тебя от службы. Бери кого-нибудь из своих ребят и похороните красноармейца Воронцова по-человечески. Боец он был добросовестный, исполнительный. Правда, повоевать вот ему не пришлось. Такая наша судьба». Так старшина простился со своим верным солдатом и одновременно утешил как мог Ивана. Иван разбудил Ефремова и еще одного, бойца из третьего взвода, который пристал к ним в лесу. «Где копать, товарищ сержант?» — спросил Ефимов, расчехляя саперную лопатку. Иван кивнул на березу. Ефимов начал копать. Иван сидел рядом с отцом и счищал ледяную корку с его лица и рук. Потом достал из вещмешка новое вафельное полотенце и закрыл им лицо. Сказал бойцам, по очереди копавшим могилу: «Хватит, давайте положим». Когда начали класть, оказалось, что могилка коротковата. Ефимов тут же кинулся подрубать один край. «Простите, товарищ сержант, не рассчитали?» «Ничего», — сказал боец из третьего взвода. «Снег лег на талую землю, подается хорошо, сейчас все будет готово». Положили, прикопали. Сверху холмик замаскировали еловыми лапками. Под лапник подсунули каску. Иван еще минуту постоял у могилы, посмотрел в небо. Вот и вся панихида. А еще через минуту он уже лежал с пулеметом в отпаханной от леса меже, в притоптанном снегу, и разглядывал в прицел крайние дворы деревни. Посланные в деревню за едой опасно задерживались. «Что-то там не то, товарищ лейтенант», — сказал он взводному, чувствуя, что голос его дрожит от страха. Несколько суток они кружили возле шоссе, которое нужно было перейти, чтобы выбраться к Можайской линии обороны. Они бродили по лесам и не знали, что позади них никого нет, что никакого резервного фронта уже не существует, что в окружении Вяземских лесах сейчас так же, как и они, бродят 7 армейских полевых управлений, и что генерал Малышкин, начальник штаба 19-й армии, переодетый в форму рядового бойца, захвачен в плен немецким патрулем. 19-я должна была организовать и возглавить прорыв, но была, как и все другие, разбита, разметана, рассеяна по лесам после неудачной попытки пробиться через немецкие порядки северо-западнее Вязьмы, под Бородицко-Морлянкой. Теперь они лишь видели следы этого прорыва, унесшего тысячи и тысячи жизней. Трупы у дорог и в лесу, и в старых окопах, и во врагах, и прямо в поле. Иногда по позам, в которых бойцов застала смерть, можно было понять, куда они бежали и откуда велся огонь. Такие поля и овраги группа, которую вели лейтенант и старшина, обходились стороной. Лучше бы они обошли стороной и эту деревню. Но уже не оставалось сил, мучил голод. Вдобавок почти все были простужены. Сказывались дневки в лесу, под открытым небом, на стылой земле, когда ни костра не развести, ни одежду просушить, ни согреться. Ивана вдруг охватил страх. В диске его пулемета патронов оставалось всего на 2-3 очереди. Гранат уже не было ни у кого, в подсумках у товарищей по одной обойме. И тут из деревни выскочили мотоциклы. Они быстро миновали подъем и веером рассыпались по полю, поднимая колесами неглубокий снег. «Огонь!» — скомандовал взводный. Иван прицелился в самый ближний мотоцикл. До него оставалось 50 метров. Никогда он еще не видел противника так близко. Он тщательно прицелился и дал короткую очередь. Трасса воткнулась прямо в колесо мотоцикла, потом полоснула по коляске и косо пошла вверх, захватывая и мотоциклиста, и сидевшего за ним автоматчика. Мотоцикл перевернулся, как игрушечный. Немцы с криком полетели в снег. Двое тут же вскочили. Один пытался снять с турели и вытащить придавленный опрокинутой коляской пулемет. Иван дал прицельную очередь, вначале по нему, а потом по другому, стрелявшему с колена из карабина. Вот за что его потом били больше других, когда привезли в деревню. Его взяли возле пулемета. Немцы сложили своих на одеялах возле дороги. Их оказалось четверо. Четвертого он не помнил. Иван посмотрел на них и подумал: «За отца!» И еще подумал: «Если его сейчас поведут на расстрел, то смерть надо принять как в бою. Свое дело он сделал. Вот они, лежат его крестники. Четверо. Один за отца, другой за Нестера. На его долю оставались еще двое. Хорошая цена». Но расстреливать не повели. Избили. Избили так, что долго потом кашлял с кровью. В деревне их загнали в коровник, а вечером пригнали еще одну группу. Взяли их где-то неподалеку, в лесу. Среди них Иван узнал генерала. «Здравствуйте, Василий Федорович», — сказал он. Тот некоторое время рассматривал его избитое лицо, потом узнал: «А, пулеметчик, а где лейтенант?» «Убит наш лейтенант». «А старшина?» «И старшина тоже погиб». «Что?» — спросил генерал. «Был бой?» «Да», — ответил он. «Это был хороший бой. Настоящий. Никогда я так удачно не стрелял из своего пулемета, как в последний раз. Жаль, патроны кончились». «Значит, вы в плен попали в бою?» Генерал неожиданно перешел на «вы». «Так точно, в бою, когда уже исчерпаны все возможности сражаться». Они посмотрели друг другу в глаза. «Рядовой Володин», — сказал ему вдруг генерал и подал руку. «Будем друзьями, мы из одной роты, ты меня понял?» Иван все понял. Свои сержантские петлицы ни с гимнастерки, ни с шинели сдирать он не стал. Потом зимой в Минске в лагере пушкинские казармы эмалевые треугольнички сняли охранники на сувениры. Больше взять у него было нечего. А генерала в лагере потом кто-то выдал. Говорили, что кто-то из своих, из штабных. Увели Василия Федоровича, которого он в лагере называл Володиным и делился табачком. Правда, табак чаще всего оказывался у Володина и угощал Ивана он. А второй раз генерала Иван встретил в лагере на севере Германии, в Киле. Шла агитация во Власовскую армию. К ним в лагерь прибыл генерал. На нем была странная форма. Серый мундир немецкого покроя, но нашивки незнакомые. Как потом выяснилось, новой русской армии. Он произнес речь. Несколько человек тут же вышли из строя и стали рядом с ним. Генерал каждому из них пожал руку. Добровольцев тут же отправили в карантинное отделение переодеваться в новую форму. «Как все просто», — думал Иван, наблюдая за добровольцами. «Два шага из строя, и ты уже другой». Он вспомнил отца и оглянулся на своих товарищей. У некоторых на лицах выступил пот. Они стояли бледные. Каждый решал за себя сам. Из их группы не вышел никто. Иван сразу узнал генерала, с которым бедовал общую беду под Вязьмой. «Странно», — подумал он, — «генерал снова в генеральской форме, и довольствие у него должно быть снова генеральское». Он боялся, что Василий Федорович узнает его, узнает, подойдет, позовет, предложит хорошие условия. Генерал еще раз скользнул взглядом вдоль строя. Ивана он не узнал. И Иван никому не сказал ни слова, что знает генерала, что они вместе выходили из окружения и почти одновременно попали в плен под Вязьмой в ноябре 1941 года, что в лагере его звали рядовым Володиным. В личной карточке, которую на него завели еще в концлагере, в Рославле, значились две попытки побега. Иван надеялся на третью, третья последняя. Он это знал. Весной 1943 года Ивана и всю его группу неожиданно перевели на юг Германии, С тех пор он работал в кожевенной мастерской. Побег они планировали на весну 1944 года. Вернее, планировали французы из соседнего барака. Всеми делами здесь заправляли французы. Из всех военнопленных, содержащихся в бараках Баден-Вейлера, именно они были более осведомленными и менее истощенными, чем те, кто прибывал с Восточного фронта и даже из Африки. Ивана, как руководителя русской группы, вскоре свели с Арманом. Арман работал в городе парикмахером. Когда познакомились ближе, Иван узнал, что Арман — бывший капрал из спецподразделения ВВС, сражающаяся Франция. В плен попал в ноябре 1941 года в Северной Африке, неподалеку от форта Капуццо. Где это, Иван не знал. Так же, как и Арман, долго переспрашивал о том, где находится Вязьма. Выходило так, что в плен они попали почти одновременно. Помогая друг другу и готовя массовый побег в горы, назначенный на весну следующего года, они никогда не забывали об этом. Во время последней встречи Арман сказал, что из Франции поступили точные сведения о том, что следующей весной англичане, американцы и канадцы, а также ударные батальоны сражающейся Франции во главе с генералом де Голлем высадятся на севере Франции, в Нормандии и на Балканах, чтобы начать мощное согласованное наступление. «Вот тогда и пойдем в горы», — подытожил Арман. «Значит, снова откладываем? Ребята уже на пределе, и нервы и физическое состояние таково, что до весны мы не дотянем. Скажите им, пусть держатся», — стоял на своем Арман. «Сейчас уходить бессмысленно. Уйдем в горы перед высадкой союзников. Таков приказ штаба. Пойми, Иван, мы там в горах нужны весной. К тому времени для нас там будет все. И оружие, и продовольствие, и одежда, и французский коньяк». Иван понимал, Арман ведет свою политику. В горах они нужны только весной. А как быть им сейчас? Как пережить зиму? Французы и бельгийцы на посылках из дома и от Международного Красного Креста могли ждать и дольше. А он готовился к побегу каждый день. Армана он тоже предупредил, что уйдет в горы со своей группой, как только подвернется случай. А ждать до весны — это означало медленно терять группу от истощения и болезней. Одного за другим уже заболел туберкулезом летчик-лейтенант Трегубов, начал отекать от недоедания Володя Минаев, прекрасный снайпер. Через пару недель вахманы его уведут в изолятор, оттуда одна дорога, за реку, на русское кладбище. Вот наша дорога в горы. Авианалет решил все. Из всей группы надежных и не единожды проверенных товарищей, в которую вошли и бывшие пехотинцы, и минометчики, и артиллеристы, и один интендант, и летчик, после точного попадания бомбы в цех, в живых остался только он один. Одному бежать в горы было безумием. Но ждать побега до весны означало сгнить в холодном сыром бараке, медленно доходить на жидкой вонючей баланде из брюквы и горькой, как полынь, каве. Жажда свободы пересилила все. Когда его в сарае обнаружила Остовка, он испугался. Он знал, что последует за этим, если она сообщит хозяйке. Но потом испуг сменился надеждой. Девушке было лет 17. Худенькая, бледная, недокормленная, как и все Остовки, работавшие в городе, где с продуктами становилось все хуже и хуже. Она осматривала его с таким радостным беспокойством, как будто видела человека, обретшего наконец желанную свободу. И он сразу понял, что она его не выдаст. Потом пришли двое парней, заговорили по-русски. Он их узнал. Они жили в бараке остарбайтеров, напротив. В бараке были более мягкие порядки, и на работу они ходили без охраны. Старшего из этих двух звали, кажется, Серегой. Именно он принес к ним накануне октябрьских праздников листовку. Да, это был тот самый Серега из гражданского барака. Оставалось надеяться, что он знаком с Арманом. Иван вдруг понял, что Шура может не справиться с тем, что он задумал. Он пробрался поближе к двери и тихо позвал. «Серега, это я, Иван Воронцов, из лагеря военнопленных. Не оглядывайся и внимательно слушай меня». Глава 18. Родовский бежал через болото. Он торопливо перепрыгивал с кочки на кочку, стараясь не промахнуться, и, ступив мимо, не оказаться по грудь в прорве. Болото еще не замерзло, зима не спешила в эти края. Кочки под ногами хрустели смерзшейся травой и мохом, вздыхали, будто сердясь, что их потревожили не к сроку, и медленно опускались вниз, в бурую жижу. Так что надо было выбирать следующую кочку для следующего прыжка, чтобы не остаться в этом болоте навсегда. Наконец, почва под ногами стала потверже. Туман, кутавший болото в свои влажные пелены, стал редеть. Болотный запах, чем-то напоминающий запах старого хлама, сваленного в сенях брошенного дома, исчез. Родовский перешагнул ручей с неожиданно прозрачной водой и ухватился рукой за чалую березу. Дерево было небольшим, тонким. Снизу ствол уже разошелся трещинами застарелой коры, но вверху, там, где он держался, береста была ослепительно нежной, и ему в какое-то мгновение показалось, что он держит запястье ребенка. Родовский прислушался. Погони не было. Что ж, он позаботился о том, чтобы и мотоцикл, и танкистов нашли не сразу. Впереди, в березняке, какое-то время слышались голоса. Судя по интонации, разговаривали немцы. Значит, нейтральную полосу он миновал. Голоса затихли. Он огляделся. Болото осталось позади. Оттуда тянуло холодной сыростью и запахом ненужных вещей, которые зачем-то собрали в одну большую кучу под протекающей крышей. Родовский смотрел в стылую мглу со смутным чувством тревоги и опустошенности. Он пришел оттуда, и его вдруг настигло то, что, как ему казалось, уже пролетело мимо. Что это? Почему у судьбы такая замысловатая траектория? Значит, настала пора. Лучше слепое ничто, чем золотое вчера. Нежная береста оставляла на ладонях белый меловой налет, похожий на раздавленную цветочную пыльцу. Он понюхал пальцы, на которых виднелись меловые следы пыльцы. Запах молодой бересты был таким же, как в детстве. А еще он напоминал запах волос сына. Настал миг, о котором Родовский мучительно думал все эти месяцы. Однажды ему показалось, что этот миг прощания со всем, чем он жил, что любил и к чему стремился, он уже пережил, когда расставался с Аннушкой и Алешей. Он простился с ними, зная, что, возможно, прощается навсегда. И земля под ним не разверзлась, он даже почувствовал облегчение. Может быть, потому что вновь обрел свободу. Он понял тогда в себе одну очень важную вещь. Свобода заключается не в свободе жить, а в свободе умереть. Это была какая-то высшая свобода, которую не стесняли уже ни семейные узы, ни религиозные догматы, которым, впрочем, он никогда не следовал, ни тем более рамки и требования уставов, всех уставов, которым он когда-то следовал. Значит, настала пора. Золотого вечера уже не будет, это он знал точно, это он уже определил для себя раз и навсегда. О слепом ничто можно поразмышлять, но не теперь. Лучше за стаканом рома и лучше в чьей-нибудь компании, например, Зимина или Владимира Максимовича. Но Владимира Максимовича уже нет. И все же пора настала. Он снова потрогал нежную кожуру березы и понюхал ладонь. Запах был тем же. Ничего не исчезло, боли не убавилось, но теперь можно было жить и с нею, с этой внезапной болью, чтобы оставить позади и ее, как он оставил усадьбу могилы родителей, а потом жену и сына. Он думал, что удалось проститься со всем и со всеми постепенно. Но он ошибся. Все сошлось вот здесь и сейчас, на этой худосочной березке, на нежности ее молочной белизны, на ощупь напоминающей прикосновение к детскому запястью. Все, что родственно, сходится в одной точке, зачастую неожиданной, до этого казавшейся незначительной, малозаметной. Родовский внимательно осмотрел свои руки. Никаких посторонних пятен, кроме берестяной пыльцы, он не обнаружил. Тут же вспомнил и бритву, и руки он вымыл сразу, как только подошел к болоту. И теперь бритва снова лежала за голенищем сапога, нагретая его теплом, чистая, сухая, как будто он ее оттуда и не вынимал. В сущности, он ее и не вынимал, он ее выхватил, когда их, всех встретившихся там на дороге, настигло то мгновение, которое уже не могло разлучить просто так, как незнакомых людей, случайно встретившихся на лесном проселке. Уже завтра он тщательно побреется этой бритвой и будет свеж и полон сил. Что ж, пора идти, пора сбросить с себя весь морок условностей, что в иных обстоятельствах можно было бы назвать долгом, памятью и еще чем-то обязывающим, что сейчас не имело никакого значения. Он достиг той абсолютной свободы, за которой зияла пустота. Он снова оглядел окрестность. Там, за березняком, наверняка проходит немецкая траншея. Именно оттуда минуту назад слышались голоса. Может, охранение, может, опорный пункт с пулеметом. Эти, не задумываясь, могут дать очередь наугад, на звук, для страстки, побаиваясь разведгрупп противника. Нет, окликать немцев он не будет. Выстрелят так выстрелят, значит, судьба. Мне ясно кажется, что кровь пятнает многие страницы. Так оно и есть. Лечь здесь, под этой березкой, и лежать потом, пока не расклюют птицы и не растащат звери, пока кости не врастут в почву. Никто и никогда не найдет его здесь. Дожди и талые снега омоют последний тлен с его костей. Они окаменеют и станут частью земли. И тогда уже Родина всегда будет с ним, потому как он сам будет частью этой земли. Какая прекрасная участь для солдата! У него даже пересохло в горле. Но пулемет в березняке молчал. Ни голосов, ни выстрелов. Похоже, там ждали. Слушали его шаги и ждали. И он ждал. Звуки, которые он различил в тишине леса в следующее мгновение, ни с какими другими он спутать не мог. Он сразу понял, что по лесной тропе идет конь под седлом, но без седока, идет на ощупь, осторожно, как ходят по незнакомой местности. Пустые стремена позванивали, как колокола давно минувшего и забытого. Он напряженно смотрел в березняк, откуда доносились звуки, разволновавшие его настолько, что он на мгновение забыл, кто он здесь на болоте, между окопами красноармейцев и немцев, зачем и как должен действовать в следующую минуту. Канонада, казалось, тоже затихла, словно весь фронт на несколько километров вправо и влево и в глубину в обе стороны замер вместе с майором вермахта и бывшим поручиком первого русского корпуса Георгием Алексеевичем Родовским в ожидании своей судьбы. Серый в яблоках конь мелькнул в дымке березняка. Исчез, снова появился. Родовский узнал его. Конь был похож на его буяна, с которым он отступал к Новороссийску и которого потом бросил в степи вместе с седлом и притороченной к луке саблей. Кончик клинка примерно на 1,5-2 вершка был обломан, потому он ее и не пожелал оставить. Потом уже в городе раздобыл другую, но ту помнил, потому что с ней уходил в бой под Новоалексеевкой. Буян тоже прихрамывал. Вначале потерял подкову, потом, когда Родовский кое-как перековал его, поранил стрелку копыта. Он, может, и взял бы его с собой в город, но Буяна стало нечем кормить. Коней разрешали взять только чинам не ниже командира полка. Но этот был не хром и чем-то походил на серка, который ходил под его курсантом, донцом, в прошлую осень. Такой же разметистый шаг и твердая поступь. Конь приближался. Пустые стремена позванивали тихим, дорожным звоном. Конь выбежал навстречу, перемахнул через валежину и остановился. Конь увидел человека. Он смотрел на него так, как смотрят на знакомого, но давно забытого хозяина, который уже не заботился о нем и перестал быть другом. «Как окликнуть его?» — в смятении подумал Родовский. «Буяном? Серком?» «Буяна здесь не может быть. Буян остался там, под Новороссийском, выжженной солнцем степи, и достался какому-нибудь красному командиру или простому бойцу. Хромой конь — невеликий трофей. Хромой конь со сломанной саблей, притороченной к седлу. Да и серка нет в живых. Срезан наповал пулеметной очередью. Родовский хорошо помнил, как это произошло, и подходил потом к мертвым. Серко со своим хозяином-донцом лежали рядом. Вот уж у кого была красивая смерть, так это у них, под пулеметом, на полном скаку. «Буян!» — окликнул он коня и по привычке сунул руку в карман. Но ни куска сахара, ни даже сухаря там не оказалось. Ничего у него не было. Ни родины, ни коня, ни хлеба. Только одна бритва за голенищем сапога. Конь вскинул голову, звякнул уздечкой и резко повернул назад. Родовскому казалось, что конь бежит прямо на пулемет. Вскоре он исчез в белой дымке березняка. Слышалось только позванивание стремян да стук копыт. Вот-вот могла ударить пулеметная очередь. Родовский стиснул зубы и закрыл ладонями уши. Но пулемет молчал, и вместо выстрелов через минуту из березняка вновь послышались голоса. Его окликнули. Он не ответил, молча пошел вперед. Вскоре разглядел тщательно замаскированный бруствер. Над бруствером встал человек в немецкой каске и жестом руки остановил его. «Иван, стоять!» Немец подал команду по-русски. «Удивительное дело», — подумал он. «Когда неприятели долго стоят напротив друг друга, они вскоре начинают разговаривать на языке противника. Они понимают друг друга больше, чем своих командиров». Родовский поднял руки. Нужно было улыбнуться для полной картины. Он видел, как сдавались красноармейцы. Подходили к немецким окопам, выходили из лесу к немецким колоннам с высоко поднятыми руками и жалкими улыбками на лице. Примерно то же нужно было изобразить и ему. Но он увидел жалкую, замызганную физиономию немца, выглядывавшего из-за бруствера, и вдруг подумал: «И с этими я пришел, чтобы вернуть себе свое отечество?» «Солдаты!» — крикнул он по-немецки. «Я офицер вермахта, отдел 1С. Прошу доставить меня в ближайший штаб!» В пулеметном окопе с минуту длилось молчание. Потом замызганная физиономия исчезла. Послышались голоса. «Вернер, там какой-то придурок пришел! Гони его в шею! С русской стороны! И несет какую-то чушь! Мы никого оттуда не ждем! Разведка сегодня не уходила! Пусть идет назад, к своим! Он говорит, что из наших, из отдела 1С, какая-нибудь важная шишка! Ну его к черту, Вернер! И по-немецки чешет почти без акцента! Акцент какой? Русский? Да черт его разберет! Все немцы говорят по-разному! Акцент вроде бы не русский. Опять напился кто-нибудь из этих селезцев и бродит по болоту». Высунулись две головы. «Брось оружие и подойди на 10 шагов», — скомандовал Вернер. «У меня нет оружия. Прошу немедленно выполнить то, о чем я вам заявил. И еще советую зафиксировать точное время выхода к вашему окопу». Выдержка и самообладание тут же вернулись к Родовскому. и он смотрел на окопы сидевших в нем пехотинцев с хладнокровием солдата, знающего все, что здесь может произойти не только по опыту этой войны, а по опыту всех войн, которые пережило человечество. И немцы это почувствовали. Солдаты всегда чувствуют сильного, с первой же минуты. Родовский не раз наблюдал, как в траншее, когда новоприбывшие встречаются с местными, кто-нибудь из стариков вдруг протягивал незнакомому человеку щепоть табаку или сигарету. Они обменивались двумя-тремя фразами и уже не слышали голоса других. Русские воевали уже третий год, немцы — пятый. Им было о чем поговорить друг с другом, не расстегивавших ремней с начала боев, отдыхавшим лишь в госпиталях. Им было за что презирать тех, кто долго отсиживался в тылу и появлялся в окопах только для того, чтобы пополнить нужной формулировкой свои анкетные данные и получить на грудь еще один железный крест или красное знамя.